Глава 15. На подносе с завтраком лежало письмо от Хильды. Она писала сестре. «Отец едет в Лондон на этой неделе, а я заеду за тобой в четверг, 17 июня. К этому времени ты должна быть полностью готова, чтобы мы могли без промедления выехать. Я не хочу терять время в регби-холле.